сговориться с колдуном Гулу. «Как?» — обреченно спросил аспирант, захотев остаться на мягкой деревенской постели до скончания веков. «Я не смогу. А ты, я думаю, сможешь. Я все рассчитала. Через 3 дня мы должны попасть в Уганду». Часть 4. «Не знай наших» или «Империя наносит ответный удар». И вот аспирант Дроздов, поглядев в иллюминатор, снова поймал себя на том, что хочет использовать его в качестве окуляра микроскопа и разглядеть на земле, в мире почти невидимом, остатки вертолета и все происходящее там теперь на месте катастрофы. Так было и 3 дня назад на рейсе Аэрофлота Челябинск-Москва. С тех пор мир опять сокрушительно изменился. Во-первых, рейс был уже не тот. Во-вторых, внизу была не земная серость, а дымчатая синева Средиземного моря. В-третьих, видел ее даже не аспирант Дроздов, а гражданин Эстонии Альберт Вальман. В-четвертых, пристрастие американской шпионки и ее краситель для волос превратили бывшего аспиранта из ординарного шатена в скандинавского блондина. Здесь, над Средиземным морем, Ганнибал Дроздов сделал попытку расслабиться в чужой шкуре. Закрыв глаза, он с некоторой угрозой для легенды стал укладывать тайные воспоминания 3 дней в последовательную цепочку. Дело было в том, что сразу за пограничным барьером Шереметьево в его сознании появился опасный разрыв между легендой и настоящей жизнью. Вот он решил потихоньку разобраться, что такое его настоящая жизнь. Сначала 3 дня назад была бессонная ночь в деревенском доме на краю далекого поселка. Когда Аннабель ушла, оставив его в замешательстве, он долго смотрел в потолок. Потом он смотрел на косую полоску фонарного света, на темный сервант, на кошку, когда она с беспокойством перебегала через комнату. Он хотел многое сказать Аннабель, возразить ей множество раз на все ее доводы, но кошка пробежала между ним и дверью соседней комнаты. Он вытерпел. И начал разговор только тогда, когда они без погони добрались до Челябинска, купили билеты на рейс Аэрофлота, когда группа захвата не успела появиться на летном поле, и лайнер оторвался от земли. «Кажется, пронесло», — для начала подумал аспирант, и даже на миг согласился с веселой мыслью о том, что Конгресс из солнечной Калифорнии переносится в солнечную Уганду. Разговор в салоне самолета велся шепотом. «Есть одна проблема», — сдержанно начал аспирант. «Я работаю в заведении, которое до сих пор считается секретным. Я могу выехать за границу только в научную командировку по направлению института. У меня нет загранпаспорта. Когда я представлю тебе результат решения, ты дашь свою оценку», — невозмутимо прошептала Аннабель. «В качестве завербованного тобою агента я не стану оскорблять твоих национальных чувств. В качестве миссионера, нового христианского призыва. Конечно, не настоящего миссионера». «Почему ты не можешь поговорить с Гулу сама, в качестве этнопсихолога?» «Он не станет говорить с женщиной. Он будет говорить только с мужчиной Тегулу». «Ты сможешь дать мне рекомендацию в языческий клан людей-леопардов?» «Я покажу тебе несколько тайных жестов, достаточных, чтобы начать разговор. Вряд ли тебе удастся обратить его в православную веру. Это так. У него бывали в гостях настоящие профессионалы, братья из ордена иезуитов». «У тебя не осталось друзей в Уганде?» «Ты хочешь услышать приятные слова? Слушай, я люблю тебя и доверяю одному тебе. Дело слишком ответственное». Ганнибал невольно кивнул. Заметил, что кивнул, и понял, что хочет он того или нет, но все идет по плану. «Я просто не представляю, что я ему скажу», — в полный голос сознался аспирант в своих сокровенных сомнениях. «Ты скажешь ему, что они убили Юла, и что нельзя отдавать бессмертие в руки таких отвратительных негодяев», — сообщила едва не всему самолету Аннабель, только забыла сделать перевод. «А если они пригрозят ему?» «Пригрозят? Гулу?» — первый раз удивилась Аннабель. но, поразмышляв, решила, что такое, в конце концов, возможно. Когда